Я встала с кровати, подошла к шкафу. Его вещей действительно не было — костюмов, рубашек, галстуков. Он все забрал, пока я спала тяжелым сном изнеможения. Остались только какие-то мелочи. Старая футболка на дне ящика, домашние тапочки у кровати, бритва в ванной. Те вещи, что не жалко оставить. На столике у входа лежал его ключ от квартиры. Последний жест — символическое завершение совместной жизни. Я взяла ключ. Холодный металл обжег пальцы. Хотелось выбросить его, но сдержалась титаническим усилием воли. Телефон в кармане халата зазвонил, заставив меня вздрогнуть. Наталья, моя старая подруга, единственная, кто остался из университетской компании. «Вера, ты как? Саша звонил Сергею вчера, сказал, что вы...» Она запнулась. «Расстались». Закончила я за нее. «Да, он ушел». «Боже мой!» — выдохнула она. «Кэти!» «К Ольге, своей секретарше». «Какой мерзавец!» В голосе Наташи звучало неподдельное возмущение. «Ты как? Хочешь, я приеду?» Хотела ли я? Мне нужно было с кем-то поговорить, выплакаться. Но картина Натальи в моей квартире, ее сочувственные взгляды, неловкие объятия — все это вдруг показалось невыносимым. «Не сейчас», — ответила я. «Мне нужно собраться с мыслями». «Конечно», — она помолчала. «Но ты звони в любое время, слышишь? Днем, ночью, неважно». Я пообещала. Повесила трубку и пошла на кухню. Заварила крепкий кофе, как любил Саша. По привычке. Достала из холодильника сыр, хлеб. Механические действия, выполняемые телом по многолетней памяти, пока разум пытался осознать новую реальность. Взгляд упал на папку, лежащую на краю стола. Наш брачный договор. Александр явно достал его вчера из сейфа, когда собирал документы.